будь мне свидетелем, дражайшее отечество, в услугах тебе оказанных верными твоими сынами, дворянами древних фамилий. Вы будьте мне свидетелями самые те места, где мы для нашего благополучия собраны. Не вы ли были во власти хищных рук? Вы, божественные храмы, не были ли посрамлены от иноверцев? Кто же в гибели твоей России подал тебе руку помощи? То верные твои чада, древние российские дворяне. Они, оставя все и жертвуя своей жизнью, они тебя освободили от чуждого ига, они приобрели тебе прежнюю вольность». Мне мнится, что зрю еще текущую кровь достойных сих мужей и напоминающую их потомкам тоже исполнить и также жертвовать своей жизнью отечеству, как они учинили. Вот первое право требования дворян древних родов, чтобы никто с ними без высочайшей власти не был сравнен. Но они не затворяют надменностью врата для доблести, а хотят, чтобы желающие войти к ним в собратство удостоились того истинную добродетелью, которую бы сам монарх увенчал дворянским званием. Депутат Михайловского дворянства Семен Нарышкин старался разъяснить, какое, по его мнению, должно быть постановлено различие между офицерством и дворянством. Произведение в офицерские чины служит наградою доброго поведения в нижних чинах, а возведение в дворянство – наградою отменных заслуг Отечеству. Нарышкин высказал и отношение дворянства к владению крестьянами. Достоинство дворянское считается у нас чем-то священным, отличающим одного человека от прочих. Оно дает ему и его потомкам право владеть себе подобными и заботиться об их благосостоянии. Но защитники закона Петра Великого, такого великого законодателя, не уступали, а один из них, депутат города Рузы, Смирнов, предложил ограничить наследственность дворянства. Так как ранги и чины получаются не по наследству, но по заслугам Отечеству и вместе с лицом их заслужившим и умирают, то, чтобы наследники не могли пользоваться чужими трудами без своих заслуг, чтобы не возродились в них нерадения самим заслуживать чины, наконец, чтобы они у других заслуживающих награждения не отнимали одобрения и надежды получить чины, заслуженные их предками, но для усиления в потомках ревности к службе, для отвращения уныния, нерадения и отчаяния и для ободрения людей самого низшего состояния к достижению высшей степени чести, считаю не бесполезным предложить сделать постановление, чтобы дворянство и преимущество оного не доставалось по наследству, но чтобы всякий старался достигать его по заслугам. Возвышение в звании дворянина и отнятие этого достоинства может быть произведено следующим образом. Первое. Всякий, невзирая ни на какой род, может быть за свои заслуги пожалован дворянином с принадлежащими к сему званию преимуществами, начиная с первой ступени заслуженной им чести, например, с обер-офицерства. Второе. Всякий такой дворянин, равно как и все прочие дворяне, должен подлежать тем же законам, которым подлежат и другие люди. И ежели кто-либо из дворян сделает проступок, то по мере его важности лишать его не только дворянства, но и других, принадлежащих честному гражданину, преимуществ. Третье. Что же касается до потомков дворян, то полагаю, что лишить их вовсе этого достоинства, не принимая в уважение заслуг их предков, было бы несправедливо и неодобрительно, но и совсем оставить его по наследству в вечное потомство будет и того несправедливее по вышеизложенным причинам. Четвертое. Следовательно, по заслугам и чину всякого надлежало бы распространить его дворянство на несколько колен. Так, например, для штаб и обер-офицеров довольно было бы, если он сам будет дворянин, его дети и внуки. Для чинов генеральских распространить дворянское достоинство на их правнуков и так далее. Пятое. Если какое лицо в последнем колене не окажет должной ревности и само не возобновит своего дворянства, то детей его лишат сего звания. Шестое. Или же, когда потомок на несколько чинов отступит от своего предка, заслужившего дворянство, на столько степеней, и наследство дворянства будет уменьшено от его потомков. Седьмое. Через это небрежение о себе потомков будет изгнано, а вместе с тем у дворян отчаяние, леность и неминуемое о себе нерадение искоренится, и во всяком лице возродится ревность сделать себя полезным членом отечеству и своему потомству. Наконец, благородство наше должно образовать одно тело, не разорванное на разные противоборствующие одна другой части, но составленное и соединенное из всех граждан, стремящихся к единой цели, предусмотренной премудрую нашу монархинию, которой желание есть не возвысить одних, а других обратить в ничто, но всех без изъятия учинить, сколько возможно по человечеству, благополучнейшими в свете. Владение деревнями, крестьянами, господство в собственном смысле было то дорогое право, которым старые дворяне особенно не хотели делиться с новыми, выслужившимися недавно шпагою или пером. Те с большим нерасположением старые, да и новые дворяне смотрели на людей, которые не выслуживали дворянство ничем, не принадлежали к этому сословию и, несмотря на то, пользовались драгоценным правом иметь деревни, владеть крепостными крестьянами, то были заводчики и фабриканты. В наказе от ярославского дворянства депутату своему князю Михаилу Михайловичу Щербатову говорилось: «Указом Петра Великого для побуждения русского купечества заводить фабрики позволено было ему под фабрики и заводы покупать деревни. Купцы не только воспользовались этим правом, но, распространяя его далее надлежащего, и в далеких от их деревень местах покупали деревни, что не только не соответствует намерениям Петра Великого, но и разрушает их тем, что фабриканты и заводчики, видя себя владельцами многих деревень, стали пренебрегать фабриками, а пользоваться и помещичьими доходами, а которые действительно купили деревни для фабрик и заводов, те забрали из деревень всех людей в работу на фабрики и заводы, и за такую малую плату, что на силу дневное пропитание иметь могут».